Глава 19. «Кидай, твоя очередь!» Бросаю кубики в Алекса. Он их ловит одной рукой. Я пьяна. «По-моему, пора закругляться». «Ну уж нет, Алекс. Я не позволю обыграть себя. Кидай!» Вздохнув, Федор бросает кубики. 6. Говорит и ходит фишкой прямо к финишу. Ничего удивительного, когда он пересек черту первым. В который раз? «Теперь спать, Марта. На часах 3 ночи». «У тебя в 6 тренировка, помню. И дурацкий зеленый смузи». Корчу противную рожицу. «Он полезный. Там содержится много витаминов, микроэлементов, и он заряжает бодростью». Кое-как, встав на ноги и собравшись уже идти в кровать, останавливаюсь и опускаю взгляд на Эдера, который еще развалился на моем полу и вертит в руках кубики. В тот вечер ты не был таким занудным. Витамины, микроэлементы. Тот вечер — исключение. И самая моя большая ошибка. Произносит тише. Уверена, Алекс еще долго ругал себя за то проведенное время вместе со мной. А мне понравилось тогда. Плюхаюсь на диван. Повторим как-нибудь? Я скорее шучу. Прибавить сюда спутанное сознание после калифорнийского вина — так вообще тянет на бредовое предложение. И Алекс смеется. У него это получается как-то естественно, и смех его хочется слушать и слушать. «Марта, ты такая милая, но такая заноза в моей заднице». Надо бы обидеться. Но опять же, калифорнийское вино не дает этого сделать в полной мере. Максимум — легкое недопонимание. «Ну ты тоже, знаешь ли, не предел мечтаний». Отворачиваюсь. Алекс пересел на диван, и так вышло, что мои ноги теперь лежат на его бедрах. Это кажется мне интимным. «Я? Алекс Эдер? Скажешь, если представить, что ты меня не шантажировала, и между нами не было никакой договоренности, ты бы не согласилась быть моей девушкой? Настоящей?» После его вопроса во рту столетняя засуха. Наверное, это знак, что нужно молчать. Эдер смотрит в глаза так, что не отвернуться. Воткнулся крючками. Для него же это игра. А мне вдруг представилась реальная картинка. Я и Алекс. Без договора, условий, бесячих пунктов и... Конкретно теряю с ответом. Картинка интересная. Между ребер щекотка, а живот и солнечное сплетение наполняются теплом. «Ну?» — еще требует. «Ни за что на свете?» Растягиваю губы в улыбке. Но на лице кислая мина. «Позволь узнать, почему?» «Как минимум, потому что я люблю фиолетовый цвет». Алекс устраивается поудобнее и кладет одну свою ладонь мне на лодыжку. Довольно приятно. И если бы Алекс выпил хоть один бокал вина, я бы не чувствовала себя сейчас так странно и глупо. Он трезв, как стеклышко, и смотрит на меня и правда, как на занозу в заднице. Мой взгляд скользит по его предплечьям. Даже при приглушенном свете вижу рисунок вен и мягкие волосы, покрывающие кожу. Все внутри трепещет от желания провести по ним ладошкой. Интересно, такое случайное действие вызовет мурашки у холодного гонщика. Еще я думала о поцелуе, и меня захлестывает волна смущения. Алекс каким-то чувством считывает мои мысли. Его скулы напрягаются. Воздух в помещении меняется, как перед наступлением грозы. И свежо, и бежать надо, укрываться, пока беда не случилась. «Я провожу тебя», — говорит уверенно и мягко прикладывает мои ноги на диван. Сам встает и подает руку, на которую опираюсь и поднимаюсь. В голове выстраивается дальнейшая цепочка событий. Вот он доводит меня до спальни, помогает то лечься, нависает сверху. Или у двери в спальню прислоняет к стене, в глаза заглядывает. Я, конечно же, сразу трезвею, и мы целуемся. Так как после гонки, с привкусом адреналиновой бомбы. В животе затягивается узел, меняя походку. Слишком много хорошего начала замечать в гонщике, чтобы моя выдержка дала трещину. Я же всего лишь слабая девушка. «Тебе нужно раздеться», — с легкостью говорит. Вспыхиваю быстрее спички. Жаром бьет в лицо до ожогов. «Что, прости?» Хочется откашляться. Голос низкий и хриплый от шока. «Раздеться?» «Ты до сих пор в платье, Марта». Уточняет, но делает это снисходительно, как с ребенком общается. Это, черт возьми, крепче удара под дых. «Спасибо, отвернись тогда». Опускаю взгляд и жду, пока Эдер сделает то, о чем я его прошу. Алекс медлит, но по маленьким шагам поворачивается лицом к стене. Пальцами нащупываю потайную молнию, тяну вниз. От волнения дрожь сыпется по всем конечностям. Начинаю дергать молнию и жалеть, что не попросил Эдера покинуть мою спальню. Какого фига он здесь забыл? Помочь? Справлюсь. Черт. Ладно, помоги. Только это... Повышаю голос. Теперь почти вижу от волнения. Глаза закрой. Вспоминаю эпизод в гардеробе. Я в одном нижнем белье, а Алекс в дверях. Сейчас мои просьбы выглядят комично. И тут же хочется исправить себя. Сказать типа «Я передумала. Ничего страшного нет, если ты глаза не закроешь». Но будет звучать и выглядеть очень глупо, как и сама я сейчас. Молнию заела, потому что заживала ткань. «Это плохо?» — шепчу сдавленно. Пальцы Эдера то и дело касаются моей голой спины и ребер. Я чувствую каждый орнамент на подушечках. «Придется рвать?» Сглатываю. Дальше звук рвущейся ткани, наполняющей мою комнату. Мой вдох и выдох Алекса. Все это вмещается в одну секунду. И тишина. Придерживаю платье руками, когда оно готово упасть на пол. Тяжелое, скользкое. И очень дорогое. Вино будто и не пила. Я пьяна по другой причине. И имя ему — Алекс Эдер. Стоит, улыбается, словно ничего не рвал и не трогал мою спину и область под грудью. На негнущихся ногах неровной походкой дохожу до кресла, куда утром кинула ночную сорочку и... Леденею от мысли, что платье-то надо полностью снять. «Я не буду смотреть», — слышу со спины. И это совсем не облегчает мне задачу. На счет три опускаю руки. Ткань падает, оголяя грудь. Сорочку удается схватить не сразу. Пальцы не слушаются, они трясутся. Кое-как продеваю голову. Шелк, обласкав разгоряченную кожу, струится вдоль тела, оставляя бедра на виду. Слишком короткой кажется. Еще днем мне виделась она неудобно длинной. Эдер не отворачивался. Я застукала его с опущенным взглядом и хмельной улыбкой. Да и сам он сейчас как будто пьяный, в отличие от меня. «Теперь можешь идти. Я спокойно лягу и усну». Алекс смотрит выжидательно. Упрямый гонщик. За два шага преодолеваю расстояние и ныряю под одеяло. Зажмуриваю, что есть силы. Можно теперь подумать, что после всего смогу уснуть. «Спокойной ночи, Марта». «Спокойной ночи, Алекс». «И это...» — открываю глаза. «С тебя новое платье. Мое любимое ты разорвал. Я хочу фиолетовое». «Ну, разумеется». «Купишь?» «Куплю». Наконец расслабляюсь. Пусть я и заноза, но Алекс не стремится ее вытащить, то есть избавиться от меня. Дело вовсе не в контракте. В эту минуту конкретную ощущаю именно так. Надеюсь, мои чувства вызваны не начинающимся похмельем. Пусть это все очень странно, неправильно и до безобразия опасно так думать. Я и правда могу влюбиться в тебя. Шепчу очень четко. Для себя, для него. Вдруг неважно. Стены задрожали от моего шепота и пробивающего все ткани пульса. Алекс замирает в дверях на долю секунды. Я всеми фибрами души чувствую копошение его мыслей в голове. Но понять, хорошие они или плохие, не могу. Эдера в целом иногда сложно понять. «Это верный путь к разбитому сердцу, Марта», —